Интересно, а как бы повели себя мои спутницы, если бы им предложили вступить в демонический культ? Польстились бы они на щедрые награды, которые пророчили бы им главы? Захотели бы они продать свои души в обмен на великую силу? «Начинаем», — ответил я Артиге, и про себя усмехнулся. «Лия слишком умна, Айрен. Думаю, она просто бы отметила тех, кто посмел бы ей предложить подобное. Девушка, сама по себе, была сильна, и заемной силы, особенно такой, ей точно не требовалось. Думаю, пора. Нет смысла больше затягивать. Йетэ и Сумира разберутся с основной массой, а мы займемся остальными. Ты ведь видел Ретлинга с демонами Каном? Да, но прежде, я хочу тебя вот о чем спросить. Тебе не кажется, что все, что тут творится странным?» Спросил я инквизитора. «Что именно?» Уточнил он. «Все, что происходит, тут и в самом Низовере, сложно назвать нормальным. Думаешь, культисты каждый день решаются пойти на подобное?» Мой собеседник посмотрел мне в глаза. «Эммит, ты хоть представляешь, сколько им пришлось сделать, чтобы приблизиться к совершению ритуала? Представляю, и возможно больше тебя», — подумал я, но вслух озвучивать свои мысли не стал. «У меня не укладывается в голове твои слова насчет легенды о демоне, заточенном здесь», — ответил я главному арбитру. «Это легенда». Мой собеседник явно начинал терять терпение. «Но ты сказал, что в нее веришь. Я же, как всегда, был предельно спокоен. Что, если они хотят не провести ритуал, а освободить его?» — спросил я, и мой собеседник задумался. «Или же освободить его и самого принести в жертву. Ты не думал над подобным исходом?» — поинтересовался я у Джозефа, ибо сам я не отрицал тот факт, что подобное может случиться. «Раньше я слышал об Акнубараке, вернее, читал. С ним не смог справиться один из князей демонов, имя которых уже давно затерялось в анналах демонической истории, поэтому он решил пойти на отчаянный шаг. Он просто изгнал его в другой мир, и кто же мог подумать, что это окажется именно этот мир? Хорошо, что это произошло давно». Мои слова всерьез заставили Джозефа задуматься. «Не думаю, что они смогут снять печати», — наконец, ответил он. «Так он правда здесь?» Я не мог поверить в его слова. «Да», — нехотя ответил инквизитор. «И ты молчал?» Я схватил главного арбитра за воротник, но она тут же была отброшена в сторону, причем так, что мне миг даже показалось, что она оторвется. Разумеется, это был Йетэ. «Ты». Мгновение, и сзади него оказывается Сумира, и рука телохранителя, которая сжимала нож, оказывается заломленной за спину. Мне показалось, или я услышал, как натужно затрещали кости воина. «Хватит», — рявкнул инквизитор. «Уйми ее. Сначала уйми своего пса», — сквозь зубы процедил я, смотря на Йетэ, судьбу которого я уже решился для себя. «Я точно его убью, чего бы мне это ни стоило». Одного взгляда Артиги на своего телохранителя хватило, чтобы он выдохнул и расслабился. «Отпусти его», — сказал я Сумире, и вуаль послушалась. «Почему ты не сказал, что Акнубарак заточен здесь?» — прямо спросил я главного арбитра. «А какое это имеет отношение к нашему делу? Печати на нем были наложены героями древности. Разрушить их не удастся даже с помощью демона Микона», — ответил он, и от меня не скрылся тот факт, что уверенности в его словах поубавилось. «Откуда такая уверенность?» — спросил я. «А если мои догадки правильны, и все это затеяно не ради открытия врат, а лишь для одной цели – освободить это чудовище?» Джозеф задумался. «Что ты хочешь от меня услышать?» — наконец, ответил он. «Правду. Ты изначально знал, что целью был не ритуал?» — прямо спросил я. «Нет», — уверенно ответил Артига. «Я, действительно, думал, что целью культистов открыть врата, но после твоих слов я начал сомневаться». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Могу я вмешаться?» — к разговору присоединилась Франческа, о которой я снова и думать забыл. «Говори», — ответил ей главный арбитр. «Разве наша основная цель не перебить культистов?» — спросила она. «Если перебьем их, крысы демонов, то не осуществится ни ритуал, ни освобождение демона, о котором вы говорите», — произнесла она, и мы с инквизитором переглянулись. «Бездна ее забери, а девочка-то права. Как говорится, все гениальные, просто. Тогда действуем согласно плану. Йетэ с вуалью вырезают всех, до кого доберутся, а мы с Эммитом и Франческой убиваем их офицеров, если их так можно назвать», — произнес он, и все согласились. «Готов?» — спросил меня Артига. «Почти, только мне нужно кое-что сделать», — ответил я главному арбитру. «Наедине», — сразу же добавил я, и мой собеседник не стал спорить. «Хорошо, ждем тебя тем», он кивнул вперед и вместе с телохранителем и девушкой ушел, оставив меня наедине с Сумирой. «Лилит, позвал я демонические артефакты, ужасная гусеница с щупальцами и глазами появилась рядом со мной. Химер», приказал я ей, и тварь в буквальном смысле исторгнула из своей пасти химеру. Я внимательно посмотрел на тварь. Больше всего она походила на крупную ящерицу с шестью ногами, каждая из которых заканчивалась внушительных размеров когтями. Размером моя химера была с небольшого бычка, ну или очень крупную собаку. У существа не было ярко выраженной головы и шеи, а ее туловище сразу же заканчивалось огромной пастью. Вместо чешуи тварь была покрыта темным хитином, и благодаря вложенным в нее геномам, не только могла бесшумно передвигаться по отвесным стенам и потолку, но и обдала отличным нюхом. «Следуй за нами по потолку на небольшом расстоянии», — приказал я химере, которая должна была, безоговорочно, подчиняться всем моим приказам. Теперь оставалось поговорить с Сумирой, но она, будто бы зная, что я ей скажу, начала первой. «Их нужно устранить», — произнесла она, воспользовавшись мыслеречью. «А во, она и так умеет», на мое удивленное выражение лица, Вуаль улыбнулась и показала мне чистый лист бумаги. «А, использовала разовый свиток, заряженный магической энергией. Умно». Я ей молча кивнул, ибо и сам уже понимал, что живыми эти арбитры не должны покинуть эти руины. Оставался лишь вопрос, как это сделать. Снова, будто бы прочитав мои мысли, воительница произнесла: «Я что-нибудь придумаю», воспользовалась она мыслеречью, и я кивнул. «Все, идем», сказал я Сумире, и мы отправились вслед за отрядом инквизиторов. Когда мы миновали еще один длинный тоннель, то нашему вниманию предстали еще одни огромные врата. Несколько крыс-стражников уже валялись рядом, с перерезанными горлами, а за самими воротами обнаружилось еще десяток ретлингов с черной шерстью. Их я уже встречал ранее. Это были что-то вроде скаутов и разведчиков и этой крысоподобной расы, и даже несмотря на всю их ловкость и скорость, а двигались эти твари весьма проворно, Итаю и Сумире они не были противниками, поэтому сейчас замертво валялись на каменном основании тоннеля, проливая свою черную кровь, которая уже успела свернуться и застыть черными пятнами на камне. Мы прошли дальше, и стоило мне подобраться ближе, как на пару секунд мне даже стало тяжело дышать, настолько мощным был здесь магический фон. Я остановился и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы привыкнуть. Не спасала даже моя артефактная броня, которая должна была хорошо защищать меня от магии. «Что-то не так», — Артигас мерил меня удивленным взглядом. «Он, что, не чувствует это давящие ауры?» «Ничего», — ответил я, и усмехнулся про себя, поняв, что передо мной точно не демонический князь, а максимум один из генералов, а может и вовсе взорвавшийся высший демон. «Идем дальше», — произнес я, привыкнув к магическому фону. Трупы черных ретлингов, тем временем, стали, по дороге, попадаться чаще, и я насчитал уже минимум три десятка мертвых крыс. Сработали разведчики на славу, и судя по тому, что вокруг не носились крысы, никто не заметил их смертей. Стоило пройти еще немного дальше, как до нас донесся громкий гул, а пройдя еще метров 100 вперед, мы вышли к уступу, с которого простирался просто невероятный вид на огромный зал, который, по непонятной причине, просто существовал в недрах древней пирамиды и поражал своими размерами. В середине всего этого находился огромный алтарь, магическая фигура, внутри которого уже светилась инфернальным оранжевым светом. Рядом с ним, на постаменте, стоял уже знакомый мне ретлинг, а его личная охрана расположилась рядом. Жаль, тут не было Ирен, подумал я, понимая, что ее огненной связки хватило бы, чтобы всех этих тварей превратить в пепел. Хотя, с другой стороны, хорошо, что она в безопасности. Пока я думал о мечнице и девчонках, ко мне повернулся Артига и молча кивнул. Я проделал то же самое в ответ, и две тени исчезли, а мы вслед за ними ринулись вниз. Использовав кровавую хватку, я увидел свою химеру на самом краю радиуса активируемого свойства и улыбнулся. Она мне еще пригодится, а пока я использовал великий демонический арсенал и призвал щит и ледяную погибель. Комбинация, практически, меня ни разу не подводила, и сражаться я собирался подальше от Артиги и Франчески, поэтому проблем с этим возникнуть было не должно. Внизу тем временем начался переполох, что означало только одно: телохранители инквизитора и моя Вуаль начали действовать, а значит, наступил и наш черед. Чтобы не тратить время, на лестницу, уходящую глубоко вниз, я запрыгнул на каменные перила и, посмотрев вниз, просто прыгнул. Битва за мое будущее в этом мире началась. Глава 33. Первое, что я сделал, это использовал непробиваемый барьер при приземлении. К слову, часть крыс бросилась на лестницу, а часть толпилась внизу, поэтому я приземлился, накрыв собой сразу трех ретлингов, учинив им мгновенную смерть. Ну, а дальше я действовал по стандартной схеме. Я деактивировал непробиваемый барьер, а затем просто ударил по тварям царством вечной мерзлоты, которое, для таких слабых целей, вроде этих крысюков, было смерти подобно. Неудивительно, что вокруг меня, в радиусе около 30 метров, в ледяные статуи превратились все твари. В 50 все так сильно обморозились, что практически не могли двигаться, и любой шаг им наверняка причинял нестерпимую боль, а в 70 получили сильные обморожения. Хорошо, что Артига с Франческой все еще спускались по лестнице и не пострадали. Хотя, нет, с проблемами нужно разбираться по очереди, и пока у меня есть другие противники. Не обращая внимания на замороженных ретлингов, я пошел в сторону постамента. До него было еще далеко, но я увидел, что с него вниз спрыгнул один из крысюков, который довольно быстро устремился в мою сторону. Отлично. Я сменил топор на стилет и приготовился. Первое, что я делал, когда ретлинг приблизился поближе, использовал на нем магическую пиявку, а стоило ему оказаться в области действия кровавой хватки, немедленно использовал ее и сдавил руками сердце монстра. Тварь, которая уже успела набрать приличную скорость, словно подкошенная, упала и покатилась в мою сторону по льду, в который превратилось каменное основание древних руин. Я же, в свою очередь, рванул в сторону противника и, продолжая вытягивать из него магическую энергию, всадил в него стилет. Не став добивать крысу, я прошел дальше, продолжая удерживать его сердце в захвате, и подобрал его копье. К сожалению, мне достал воин, а не один из двух магов. Я пошел дальше, пока не услышал знакомый голос. «Уверен, что тебе все это нужно». Послышался голос ретлинга с демономиконом, который явно был усилен магией, ибо сам алтарь по-прежнему находился слишком далеко от меня. «Не хочу вторжения демонов в этот мир», — честно ответил я, и поудобнее перехватил копье, которое явно обладало какими-то магическими свойствами, вот только я понятия не имел какими. «Ну и ладно, вторжение, а чем ты?» Тем временем ответил мне ретлинг, который по каким-то непонятным причинам услышал мой голос. Я даже немного смутился. «Так, а для чего все это?» — спросил я. «А ты слышал легенду об бездне?» Выругался я про себя, понимая, что оказался прав. Демоны действительно хотят снять печати и возродить Акнубарака. Знал бы, никогда бы в жизни не решился бы принимать участие во всем этом. Одно дело демоны Лимба, которые рано или поздно захватили этот мир, и с большой вероятностью убили бы меня, ибо я не успел бы набрать достаточно сил, чтобы им противостоять, и другое дремлющее зло, с которым, я думаю, могли бы справиться местные герои, особенно, если учесть слова Джозефа, которые я услышал от него, касаемо их силы. Может уйти прямо сейчас, закралась в мою голову вполне резонная мысль. А тебе какая польза от его освобождения, поинтересовался я, продолжая идти к алтарю, и ощущая, как насыщается мое тело силой, благодаря действию паразитизма. «Ты узнаешь об этом, если бросишь оружие и сдашься», усмехнувшись, ответил ретлинг. «Ага, конечно». Так я и поверил словам демона. Вместо того, чтобы выбросить оружие, я наоборот поудобнее его перехватил и, не сбавляя скорости, продолжил двигаться дальше. «Твое право», прозвучал ответ, и вдруг земля под моими ногами заходила ходуном. «Снова Вармастон», была первая моя мысль, когда каменное основание под моими ногами вдруг треснуло. Видимо, нет, сразу же понял я, когда из расщелины, образовавшейся в камне, повалил темно-зеленый свет, а спустя несколько секунд, когда она заметно расширилась, на поверхности появилась рука, которая уцепилась за край, а за ней еще одна и еще, нежить. Сразу же понял я, когда четыре костяные оглобли, с когтями-серпами, высекая из камня искры, начали вытягивать за собой огромное тело, собранное из все тех же костей. Сначала появилась голова. Огромный череп в виде головы то ли шакала, то ли гиены, появился на поверхности, и его круглые блюдца-глаза, светящиеся зеленым светом, сразу же уставились на меня. Ненавижу оживших мертвяков. Против них Большинство моих активируемых свойств артефактов были, если не бесполезны, то точно не так эффективны, нежели против живых. Я быстро огляделся по сторонам в поисках Сумеры. Уже если кто и смог бы мне помочь, то это только Вуаль, ибо помимо того, что физически она была быстрее и сильнее меня, у воительницы еще был и мой двуручник, который отлично подходил в бою не только с бронированными целями, но и с большими монстрами, вроде той твари, которая вылезала из расщелины. Я несколько шагов назад, а затем резко рванул вперед, используя усиленный импульс. Замахнувшись и активировав свойство звериной силы, я со всей силы метнул копье Ретлинга прямо в голову нежити. Сила броска была настолько большой, что монстр, который все еще выбирался из расщелины, не устоял на ногах и рухнул вниз. Признаться честно, даже я на подобное не рассчитывал. Одно дело орудовать молотом по ожившим мертвякам, которые хоть и были выше, но не шибко сильно, а этот. Я еще раз посмотрел на чудовище о четырех руках. Метров 6-7, не меньше, определил я его размеры, а буквально через пару секунд ощутил странное чувство. Я протер глаза, а затем зевнул. Так, ясно. Не задумываясь, я достал склянку, которых у меня осталось не так много, и откупорив зубами пробку, выпил ее. Сознание тут же прояснилось. Хорошо, что ранее, в логове, где я нашел мелкую арахнитку, мне попались пауки, менталисты, благодаря которым я смог сварить много зелий чистого разума. Не будь их у меня, не ровен час, меня просто бы усыпили, прямо посреди боя. Продолжая наблюдать за огромным скелетным големом с головой шакала, я краем глаза посмотрел на постамент, где находились ретлинги. Мне нужна с него духовная руда, подумал я, смотря на крысюка в фиолетовой мантии, посох которого светился успокаивающим голубым светом. Скорее всего, именно эта тварь хотела меня усыпить. Я вытянул в его сторону руку и использовал кровавую хватку. Мне не обязательно было убивать его. Нужно было лишь немного припугнуть ретлинга, а заодно нанести ему хоть какие-то повреждения, чтобы, когда он умрет, превратить его в духовную руду, а затем и в металл. А во, каким же было мое удивление, когда я понял, что не могу пробиться через его ментальную защиту. А что если? Я призвал латную перчатку и, направив ее на крысу мага, выстрелил в него шипом. Это был один из первых предметов, который я сковал в этом мире, и который не раз выручал меня раньше. Просто со временем он утратил свою актуальность, как это случилось с крысиным стилетом, например. ХММ, интересно, подумал я, когда шип врезался во что-то невидимое и отскочил в сторону. Видимо, у ретлинга был какой-то защитный барьер вокруг, который не пробивала как магия, так и физические атаки. Мне точно нужна его духовная руда. Я даже хотел было оставить нежить на кого-то другого, а сам ринуться в сторону крысюка, но не успел. Два луча концентрированной энергии чуть было не пробили мне голову, и лишь улучшенные рефлексы помогли мне среагировать на дальнобойную атаку мертвяка и уйти вниз. Но на этом мои проблемы не закончились. Зеленые лучи, которые тварь выпустила из глаз, следовали за его взором, и когда монстр понял, что не попал, он опустил голову вниз. В этот раз меня спас перекат в сторону. Затем я резко поднялся и рванул к постаменту, в то время как лучи устремились за мной, сжигая все на своем пути. В основном это были ретлинги, коих вокруг была тьма тьмущая. Бездна, выругался я, когда лучи снова чуть не лишили меня головы. В этот раз пришлось с разбега уйти в подкат. Сбив нескольких замороженных крыс, я быстро поднялся, но снова был вынужден упасть на землю. Взгляд нежити преследовал меня по пятам, и если бы не крысиный рукав, который увеличивал мою скорость реакции, то точно не сносить бы мне головы. Но мне повезло, и в момент, когда взгляд нежити практически достиг меня, глаза шакальей морды вдруг закрылись, а сам оживший мертвяк рухнул на одно колено. Странно, что это с ним. Пронеслось у меня в голове, как вдруг я заметил росчерк знакомого мне клинка, двуручника, лично выкованного мною из металла ретлингов и усиленного их странным магическим камнем. Сумера. Не знаю, закончила она шинковать обычных крыс или нет, но я был непомерно рад тому, что Вуаль присоединилась ко мне. Она с ним справится и без меня, решил я, и недолго думая, ринулся обратно к крысе-копейщику, который был уже мертв, но в котором все еще торчал мой артефакт. Я не стал ждать, пока бой закончится. Вокруг меня был сад из ледяных статуй антропоморфных крыс, которые скрывали меня от посторонних глаз. Пара секунд мне понадобилось, чтобы призвать под ним наковальню, а затем накрыть молотом исторжение душ. Теперь оставалось лишь добраться до мага, к ним тут-то я и побежал, но стоило мне преодолеть несколько метров, как из расщелины, откуда выползла тварь с головой шакала, показался еще один монстр, а затем еще один и еще. Да сколько же их тут? Я остановился, ибо путь к алтарю мне уже преградили две новые твари. Эти уже не были такими большими, как тот, с собачьей головой. Эти, вообще, скорее напоминали насекомых, нежели оживших трупов, и были похожи на огромных скарабеев. Хотя нет, не житью они, все же были, ибо невооруженным взглядом было видно отслаивающиеся от них куски плоти. Ну, и разумеется, светящиеся мертвецки зеленым глаза, две пары которых уставились прямо на меня. Как же я ненавижу оживших мертвяков. Выругался я про себя, и вместо щита призвал ледяную погибель. Тратить на этих тварей еще одно царство вечной мерзлоты, я просто не мог себе позволить, поэтому, когда новые противники, не спеша перебирая своими тремя парами ног, двинулись в мою сторону, то первое, чем я решил их остановить, было активируемое свойство ледяного артефакта, ледяное дыхание. «Бездна вас забери», сквозь зубы процедил я, когда мне не удалось даже их сильно замедлить. Да, какое-то неудобство налить, может, им и причиняло, но ожившие насекомые зомби продолжили идти в мою сторону опасно стрекоча своими жвалами. Я убрал ледяную погибель обратно в демонический арсенал и собрался было сменить оружие на что-то тяжелое, но мне это не понадобилось. Тень, которую я смог заметить лишь обостренным рефлексом, оказалась на спине одного из скарабеев, а спустя мгновение его глаза потухли, а голова покатилась по полу. Отлично. Путь к алтарю открыт. Глава 34. Сумера разобралась с огромными скарабеями, каждый из которых не уступал размерам слону, за считанные секунды, раздавив их, словно назойливых букашек, тем самым открыв мне путь к алтарю. Я сразу же ринулся туда, а вуаль, бесшумной тенью, последовала за мной. В этот раз путь был открыт, и я, быстро миновав расстояние до постамента, уже собрался было забежать на него по ступенькам, но с размаху врезался в невидимую преграду. Неужели, снова этот ретлинг с посохом? Так как скорость я набрал приличную, удар об невидимую стену оказался довольно болезненным. Я смог устоять на ногах, но в голове на пару секунд потемнело. Протянув руку вперед, я коснулся невидимой преграды. Эха, если бы только я мог ставить такие, и как мне ее пройти? Стоило подумать мне, как я увидел бегущего ко мне, со всех ног, главного арбитра. Его телохранитель, разумеется, был уже рядом. Итай. Джозеф кивнул в сторону алтаря. Тут он справится, не дал договорить мне инквизитор, в то время как его воин протянул руку вперед и, как и я, уперся в невидимую преграду. Итай даже закрыл глаза. И это при условии, что мы находились в эпицентре боя. Благо, большинство ретлингов были уже мертвы, а те, что были поумнее, а именно люди, культисты, разбежались кто куда. Кстати, части из них удалось проникнуть под невидимую преграду, которая, скорее всего, имела форму купола, ну или сферы, чтобы было невозможно миновать ее даже под землей. И снова я думаю не о том. Я посмотрел на ИТ и в очередной раз удивился, когда вдруг ощутил изменения в магическом фоне, а затем произошло то, чего я никак не ожидал. Он просто сжал руку в кулак, и я увидел, как прямо в воздухе появились трещины, светящиеся светло-голубым светом. Они, словно паутина, быстро обвили всю невидимую сферу, а затем она просто лопнула. Я уже другими глазами посмотрел на телохранителя Джозефа. Обладая такими физическими возможностями, он к тому же, видимо, мог сводить на нет чужую магию, и получалось, что для меня он был самым опасным противником. Раньше он меня просто раздражал, а теперь я понимал, что я не должен оставлять его живым. Я повернулся к Сумере, и вуаль молча кивнула. Мы поняли друг друга без слов. А тем временем, Джозеф и Итай устремились вперед, а я с вуалью последовал за ними, и вот, когда до самой магической фигуры оставалось всего два пролета, над нами, вдруг, появилось очень странное облако, из которого, тут же, в нашу сторону ринулись многочисленные шипастые щупальца. Какого? Я отмахнулся сразу от трех топором, и три срубленных отростка с шипами упали рядом. Что это такое? Подумал я, но как следует осмотреть отрубленные конечности не успел,

которая действовала на Итак, по причинам, которые стали мне понятны. Во-первых, эта тварь, хоть и могла разрушать почти любую магию, плохо справлялась с ментальной. Во-вторых, мое активируемое свойство воздействовало на внутренние органы, а у карбункулов, судя по то, что я про них знал, было что-то вроде внешней антимагической оболочки, которая, собственно, и уничтожала любую магию при касании. Пора кончать с этой тварью, которая давно уже сидела у меня в печенках. Указав на карбункула рукой, я использовал активируемое свойство артефакта, и как только я увидел его маленькое черное сердечко, я, не задумываясь, со всей силы сжал его. На моих губах появилась улыбка, когда мелкая тварь, сидящая на плече Джозефа, издала жалкий протяжный писк и рухнула на камень, который сразу же начал покрываться инеем, как, впрочем, и Артига, ибо находился практически в самом эпицентре царства вечной мерзлоты. А вот теперь можно воспользоваться и магической пиявкой, подумал я, и даже несмотря на то, что мой противник стоял в паре метров от меня, я все равно ощутил магический канал, который начал питать меня маной. Ну, теперь настала очередь Вендетты. Я, не обращая внимания на лед, который не оказывал на меня, ровным счетом, никакого влияния, двинулся на главного арбитра, который сейчас стоял и смотрел на меня ошарашенными глазами. Если я и погибну здесь, то точно заберу эту тварь с собой, уже давно решил я, продолжая выкачивать из него магическую энергию и двигаться в его сторону. Вот только из врагов он был не единственный здесь. Мое чувство опасности забило тревогу, когда до Артиги оставалось всего каких-то несколько метров. Ну, что на этот раз, подумал я, и обернулся назад. Бездна, выругался я, когда увидел двух ретлингов, несущихся на меня верхом на Балдрауге. Демону, казалось, все было нипочем, поэтому он, разрушая все ледяные статуи моих врагов, на своем пути уверенно рвался в мою сторону. Также от меня не скрылся факт появления еще одной тучи над моей головой, из которой уже показались несколько щупалец. Мой мозг начал искать отчаянное решение, как со всем этим разобраться. Да, я и до этого попадал в безвыходные ситуации, из которых выходил победителем, но сейчас, видимо, это был конец. Я понятия не имел, что мне делать. Я горько усмехнулся про себя, но не упустил рук, и уж тем более, без боя сдаваться точно не собирался. Даже, наоборот, безвыходность ситуации как будто придала мне сил, и я, поудобнее перехватив рукоять ледяной погибели, хотел было броситься в отчаянную атаку на Джозефа, когда, вдруг, заметил очень яркую вспышку под потолком, и я, прекрасно, знал, что должно было последовать за ней. Хорошо, что между мной и ретлингов на демоне все еще оставалось приличное расстояние, поэтому, улыбнувшись, я использовал активируемое свойство щита, а затем полыхнуло так, что даже сквозь непробиваемый барьер я почувствовал невыносимый жар огненной техники Ирен. Но при этом я все равно был очень рад. Да, они не послушались меня и не покинули город, но зато с их приходом у меня появился шанс, который я не упущу. Не обращая внимания на то, что броня на моем теле нагрелась практически до красна, я отменил непробиваемый барьер, а затем, пока Артига корчился от боли из-за того, что его не слабо задело огненной техникой мечницы, резко сорвался с места и использовал усиленные импульсы в мгновение ока, преодолев расстояние, которое нас разделяло с инквизитором, замахнулся и нанес удар сверху вниз. Удар получился мощным, настолько, что лезвие артефакта пробило череп Артиги и, погружаясь все дальше в его тело, остановилось только в области груди, ломая все преграды на своем пути. Эммит, голос Лии послышался откуда-то сверху. Посмотрев на лестницу, с которой я спустился вниз, я увидел фехтовальщицу Италию. Девушки отчаянно указывали куда-то руками, и я, проследив за ними взглядом, повернулся и увидел Ирен, тело которой, окутанное огненной сферой, было зажато между челюстей Балдрауга, а рядом, отчаянно пытаясь ее отбить у демона, мельтешил фантом Лии. Я внутренне похолодел. Нет, так не должно быть. Я использовал кровавую хватку на девушку. Она все еще была жива, но сердце еле билось. Арер, мой рев, наполненный злобой и гневом, пронесся по подземному святилищу. Отпусти, рявкнул я на Балдрауга, используя подчинение, и не обращая на боль, усталость и магическое истощение, пнул ногой мертвое тело инквизитора и побежал в сторону демона Иртлинга с демоном Иконом, шерсть которого все еще дымилась, но он все еще был жив. Демон, к слову, подчинился и тело Ирен, из его пасти, полетело вниз, но его ловко поймал фантом Лии, после чего рванул в сторону девушек. Я снова использовал кровавую хватку, и убедившись, что мечница все еще была жива, продолжил бежать к оставшемуся в живых врагу, который уже не выглядел таким довольным, как несколько минут назад. «Остановись!» — крыса-человек вскинул руку. «Эммит, ты не понимаешь». «Ага, разумеется», — подумал я, и не думая останавливаться. «Мы хотели», — договорить он не успел. Сразу два некротических клинка вошли в его шею, а затем их лезвия встретились друг с другом, тем самым отделяя голову крысы от его плеч. Вот только тело Ретлинга, которому придали ускорение пинком, коснулось каменного основания алтаря быстрее, чем все еще летящая к нему голова. «Сумера», — радостно подумал я, смотря на вуаль, в руках которой был уже двуручный клинок. Резким взмахом она всадила его в шею двуручника, и Балдраук истошно зарычал и начал скакать, пытаясь скинуть девушку с себя, но не тут-то было. Она, даже будучи израненной, воительница, все еще оставалась слишком опасным и серьезным противником, поэтому решил оставить последнего демона на нее, а сам ринулся в сторону лестницы к девчонкам. Ноги уже плохо слушались меня, а к горлу подкатывала тошнота, но я не обращал на все это внимания, и несколько пролетов каменной лестницы, разделяющих меня и Ирен, я преодолел очень быстро. «Эммит», — голос Лии дрожал, — «неужели опоздал?» Я использовал мертвую хватку и понял, что дела плохо. Сердце мечницы еле-еле билось, и с каждой секундой жизнь уходила из ее тела. «Бездна, бездна, бездна». Я достал из магического хранилища несколько пузырьков с зельем регенерации и, открыв Ирен рот, влил их в нее. Далее, еще пара склянок отправились уже прямиком на ее раны на теле, благо девушки не теряли времени зря и уже успели снять с воительницы броню. «Не помогает», — понял я, когда мои манипуляции ничего не дали. Зелья были слишком слабые, чтобы залечить те повреждения, которые нанес ей демон, превратив тело Ирен в кровавое месиво. «Эммит, она умирает», — по щекам талии потекли слезы. «Эммит, тихо», — шикнул я на мелкую арахнитку, ибо мой мозг судорожно искал решение проблемы, и меня нельзя было отвлекать. «Ничего, бездна, я ничего не мог придумать». Мои руки задрожали. Впервые, за долгое время, меня охватила самая настоящая паника. «Неужели она умрет здесь из-за меня?» «Да, из-за тебя», — голос, который раздался у меня в голове, заставил меня вздрогнуть. «Кто со мной говорит? Что происходит?» Подумал я, ибо время вокруг как будто бы остановилось. «Назовись», — мысленно ответил я. «Ты знаешь, кто я», — усмехнулись мне в ответ. «У меня нет времени играть в угадайку». «Теряя терпение», — ответил я. «Моя подруга умирала у меня на глазах, и каждая секунда была на счету. Хотя, странно об этом говорить, когда ход времени остановился. Или, мне все это просто кажется». «Не кажется», — снова раздался голос в голове. «То, что разговаривавший со мной может читать мысли, не стало для меня открытием». Я еще больше разозлился, ибо понимал, что мне в открытую врут. Ну не мог он управлять течением времени. Это никому не было под силу. «Здесь я могу многое», — прозвучал насмешливый ответ. Я сделал глубокий вдох, если это вообще можно было назвать оным в нынешних реалиях, и тем самым успокоился, после чего думать стало гораздо легче, поэтому ответ не заставил себя долго ждать. «Окно барак, верно?» — довольным голосом произнес мой невидимый собеседник. «Итак, как времени, у тебя немного, я перейду сразу к делу», — добавил он, и я сразу же напрягся. «Когда с тобой разговаривает настолько сильная сущность, да еще и говорит о том, что нужно переходить к делу, это явный намек на то, что стоит ждать беды. Девчонка скоро умрет», — произнес заключенный здесь демон. «Но я могу спасти ее, но все зависит от твоего решения», — добавил Кнубарак, и не требовалось быть великим мудрецом, чтобы догадаться, чего он хочет. «В обмен на твою свободу?» — прямо спросил я. «Верно», — усмехнулся мой невидимый собеседник. Я смачно выругался. С одной стороны, я очень хотел спасти Ирен, а с другой, я понимал, что будет, если я сниму печати с этого демона. «Пока ты думаешь, а твоя подруга умирает, я поясню тебе пару моментов», — тем временем снова заговорил со мной Акнубарак. «Во-первых, сейчас ты это сделать не сможешь. Той энергии, которую собрали эти», — он выругался на демоническом наречии, — «не хватило бы для того, чтобы снять с меня печать. Для того, чтобы освободить меня, им нужна была душа посильнее. Например, души одного из великих демонических князей хватило бы, чтобы завершить ритуал. Хе-хе, усмехнулся он. Но, как видишь, у них не получилось. Так получается, что они с самого начала знали. Но откуда, это сейчас не важно, ответила Кнубарак. Как я уже сказал, что сейчас ты не сможешь снять с меня печать, ибо у тебя нет ключа, добавил он и продолжил. Я знаю его местонахождение, и скажу тебе, где найти ключ. В обмен на то, что ты принесешь его, я вылечу девчонку, передав ей часть своей силы и заключив с ней пакт. Помимо этого, я подскажу тебе, как тебе самому стать сильнее, ибо место, где спрятан ключ от печати, довольно опасное. Хе-хе, он снова усмехнулся. Решай, Акнубарак назвал меня по имени. Как же мне не нравилось его предложение. Что будет, когда я освобожу тебя? Прямо спросил я. Ты знаешь, усмехнулся мне в ответ демон. Я соглашусь, если ты пообещаешь не тронуть меня и моих друзей. Ответил я своему невидимому собеседнику, ибо уже решил, как я поступлю. Ирен была мне слишком дорога, чтобы я мог вот так бросить ее умирать в этом проклятом месте. Хорошо, ты меня мало интересуешь, он снова назвал меня по моему настоящему имени. Чтобы добыть ключ, я дам тебе год. Этого времени тебе должно. Два, перебил я Акнубарака. Хе-хе, усмехнулся он в ответ. Какой наглый князек, добавил он и продолжил. Будь по-твоему, я проторчал здесь очень много времени, поэтому лишний год для меня, что час для тебя. Значит, заключить пакт? Спросил он, и магический фон вокруг резко изменился. Какая огромная и подавляющая сила, подумал я, начиная задыхаться в ауре этого демона. Насколько же он силен? Очень силен, хе-хе, ответил он на мой немой вопрос, и, видимо, подавил свою ауру, ибо, сейчас, я ее практически не ощущал. Ты сказал, что я могу стать сильнее, напомнил я Акнубараку. Да, поглотить демонами и проклятый том, ответил демон, и в следующий миг, перед моими глазами появился магический договор. А ведь мы просто хотели, все вместе, отдохнуть в низовере, тяжело вздохнув, подумал я и, достав нож, надрезал кожу на своем указательном пальце и коснулся магического свитка. «Все было предопределено», — ответил демон. «Стоп, а чем это он?» Я собрался было задать этот вопрос, но время вернуло свой ход. «Эммит, Эммит», — голос Лии Талии звучал слишком громко. «Что?» — спросил я, смотря на напуганную девушку и арахнитку, которые одновременно указали мне на Ирен. Я тяжело вздохнул, смотря на то, как на животе девушки вспыхнула магическая демоническая печать, благодаря которой ее тело начало быстро восстанавливаться. Не прошло и 10 секунд, как на ее теле, которое было в буквальном смысле пережевано демоном, не осталось и намека на раны. А затем она открыла глаза. Она резко села и ошарашенными глазами посмотрела на нас. Ее взгляд остановился на мне. «Эммит, ты, ТСС», я поднес указательный палец к губам, и мечница замолчала. «Не сейчас», глава 36. «Ирен», радостно воскликнула Талия, и заключила мечницу, которая все еще сидела на каменном основании подземной гробницы, в объятия. Лия же была не так эмоциональна, и смотрела больше на меня, нежели на свою подругу. И разумеется, я понимал почему. «Я все расскажу, но позже», сказал я фехтовальщице, и та молча кивнула. «Так, оставайтесь пока здесь, а я сейчас спущусь вниз, чтобы закончить пару дел», сказал я девушкам, и уже собрался было спуститься, когда увидел медленно бредущую по лестнице вуаль. Я немедленно бросился к ней. Сумира. Оказавшись возле нее, я обхватил девушку за талию. «Все нормально», произнесла она и слабо улыбнулась. «Ха-ха», из ее рта потек ручеек крови. «Зелья, у тебя остались зелья регенерации?» спросил я, изо всех сил стараясь поддерживать ее тело, которое сейчас было просто неприподъемным. «Да», ответила она, и в ее руках появилась пара склянок. Я взял их и, откупорив зубами, влил содержимое в ее рот, а затем усадил ее на ступени и начал расстегивать многочисленные ремни на ее броне. Стянув с вуали доспех, я одел на нее кольчугу из духовного металла Траллей, а затем поднял голову и позвал девушек. «Последите за ней», сказал я Ирен и Лии, когда они спустились. «Хорошо», кивнула фехтовальщица и, достав бинты и несколько склянок, задрала кольчугу Сумира и начала обрабатывать ее раны, а Ирен ей помогать. Подождав еще немного и убедившись, что жизни Сумира ничего не угрожает, я оставил ее девушкам, а сам поспешил вниз. Нужно было побыстрее закончить с этим местом, и как можно скорее покинуть эти руины, а еще лучше и сам Низовер. Оказавшись внизу, первым делом я нашел тело Джозефа, и сразу же призвал под ним демоническую наковальню, но опустив на его тело молот исторжения душ, не добился ровным счетом никакого эффекта. Также, я не смог исторгнуть душу и из Итея, который пребывал в форме карбункула. ХММ, странно, подумал я, но особого значения этому придавать не стал. Не знаю, кем они точно были, демонами, одержимыми, или всем вместе, но превратить в духовную руду я не смог и одного из ретлингов, как раз того, который владел демономиконом. Кстати, о нем. Я призвал Сульфоруса и даже не став открывать один из шедевров Азумеры, просто закинул его в демонический горн, а буквально в следующий миг, все мое тело задрожало от переполняющей меня силы. Вслед за демономиконом, в корм моему артефакту, в этот раз, Зартане, отправился и один из проклятых томов, коим обладал Артига. Очередной прилив сил, был словно глоток воздуха для утопающего. Сейчас, сила просто переполняла меня, и казалось, что я могу потягаться даже с самим Акнубараком. Вот только это было, вовсе, не так. Этот демон, сейчас, был мне не по зубам, и, если уж говорить, совсем, на чистоту, я не был уверен, что смог бы одолеть его, даже если бы вернул все свои силы. Я никогда не был хорошим бойцом, посвятив всего себя кузнечеству, алхимии, инженерии, химерологии и другим прикладным наукам. Но зато, я мог невероятно усиливать своих союзников, благодаря чему, мои генералы и самые верные подручные, творили невероятные вещи на поле боя. Отозвав Зартану обратно, я огляделся по сторонам. Из интересного для меня оставался только Балдраук, который лежал на каменном основании подземной тюрьмы Акнубарака с отрубленной головой, и второй ретлинг, туша которого валялась рядом. И первым под мой кузнечный молот отправился демон, и в этот раз все прошло как надо. Голова этой твари досталась Зартане, и помимо духовной руды, я еще получил с нее и духовную эссенцию. Ну, а следующим на очереди был ретлинг, рядом с которым валялся его сломанный посох, в навершии которого торчал магический кристалл, источающий холодное фиолетовое свечение. Само древко выглядело обычным, поэтому, пнув по нему ногой, я тем самым сломал его, а затем извлек камень. Тело же, как и в случае с Балдраугом, пополнило мою коллекцию духовной руды, и теперь оставался последний штрих. Я вернулся к ретлингу-копейщику и проделал с ним то же самое, что и предыдущим крысюком, только прежде, сняв с него доспехи и забрав копье, которое, наверняка, обладало какими-то интересными свойствами. Ну, а теперь наступила пора поработать, Лилит. Съешь тут все, приказал я призванному демоническому артефакту, и гусеница приступила к делу, а я, в свою очередь, поднялся по лестнице к девушкам. Я поражаюсь выносливости и регенерации вуали, была первая моя мысль, когда я увидел Сумеру, щеки которой уже имели здоровый оттенок, хотя буквально несколько десятков минут назад воительница больше напоминала ходячий труп, нежели живого человека. Я обвел девушек взглядом и улыбнулся. «Спасибо вам», — поблагодарил я своих напарниц, без которых сегодняшний день закончился моей смертью, которая могла повлечь за собой еще и гибель всему этому миру. Хотя, может, я и преувеличиваю, ведь если верить словам Артиги, то герои этого мира тоже не пальцем деланы. Но Джозеф был демоном, а верить словам демона... «Эммит, ты чего?» — удивленно произнесла Лия. «Что это на тебя нашло?» — добавила она и посмотрела на Ирен, которая, казалось, была изумлена не меньше своей подруги. Видимо, наконец, осознал, насколько мы ему дороги. Усмехнулась мечница, которую, видимо, совершенно не стеснял ее внешний вид. Сидела она, к слову, будучи полностью обнаженной по пояс. «Накинь уже что-нибудь на себя», — недовольно буркнула Лия, поняв, куда я смотрю. «А, точно», — рассмеялась мечница, и в ее руках появилась свободная рубаха, которую она тут же надела. Пентаграммы, кстати, на ее теле уже не было, во всяком случае, физически, ибо метка Акнубараком накладывалась на ауру, и избавить от нее было просто невозможно. Слова ни Лии, ни Ирен вовсе меня не смутили. «Я, действительно, сильно благодарен вам за то, что вы спасли меня. Не ослушайтесь вы меня, сегодняшний день закончился бы для меня и многих других людей смертью. Тем временем», — продолжил я, — «обещаю, что верну вам долг». Девушки явно смутились. «Да, ладно тебе», — мечница махнула рукой. «Ты чего какой странный?» Еще щеки покрылись румянцем. Лия, которая тоже покраснела, вовсе решила отмолчаться, а вот Талия этого делать не стала. «Я тоже помогала, Эммит», — радостно воскликнула девчушка. «Ты молодец», — похвалил я мелкую арахнитку и посмотрел на Сумеру. Та тоже ничего не ответила, но улыбнулась и подмигнула. «Не умеете вы принимать комплименты?» «Да», — усмехнулся я, смотря на девчонок. «Ладно, давайте уже уходить отсюда», — предложил я, и никто не стал мне возражать. Наша небольшая компания шла по низоверу улицы, которого были наполнены людьми, спешащими на главную площадь города, на которой должен был пройти праздник Красной Луны. Жители города были так увлечены общей праздничной атмосферой, что практически никто не обращал на нас внимания, хоть наш небольшой отряд явно не вписывался в общую атмосферу праздника. Раненые, помятые, все в крови, мы шли в сторону гильдии небесных ходоков, надеясь, что они уже решили проблемы со своими животными, и что мы уже сегодня покинем этот город. Единственные, кто с подозрением поглядывал на нас, были стражники города, но и то, делали они это лениво, и за все время, пока мы шли по городу, нас остановили всего раз. Золотая монета, и вопрос был исчерпан. А ведь они даже не догадываются, что сегодняшний день мог стать для них последним. Акну Бараку вряд ли бы пощадил хоть кого-то из них, а их души навсегда пополнили его копилку, сделав демона еще сильнее. Я посмотрел на девушек, а ведь у них могла быть другая жизнь, разве что, кроме Сумеры. Лия и Рен, помимо того, что были чертовски сильными на свой возраст, так еще и не были обделены красотой, и наверняка смогли бы стать чьими-то женами и познать семейное счастье. А вот с Талией было все немного сложнее. Не знаю, как могла сложиться судьба молодой арахнитки, не найди я ее в логове матриарха. Возможно, набравшись сил, она сначала стала бы палачом для всех искателей приключений в биоме, а дальше, кто знает, как могла сложиться ее судьба. Не удивлюсь, если лет через 10 она бы повела целое войско арахнидов на штурм Низовера. Обо всем этом я рассуждал, пока мы двигались в сторону гильдии небесных ходоков, пока, спустя какое-то время, не оказались возле ее закрытых дверей. Бездна, выругался я про себя, понимая, что из-за праздника они уже не работают. Что будем делать? Поинтересовалась Ирен. Подожди, мне нужно подумать, ответил я мечнице, пока мой мозг отчаянно пытался найти решение этой проблемы. Можно, конечно, было остаться в городе, ибо проблема с культистами была решена, но в то же время, я не был уверен, что в Низовере безопасно. Плюс, меня все еще напрягал тот факт, что султан этого крупного торгового города, так и показался. Да, возможно, он был среди тех фанатиков, которых мы убили, но я почему-то был уверен, что он все еще жив, и в курсе, что творится в его городе. Опять же, этот человек был невероятно богат и обладал властью, которые позволяли нанять ему столько вуалей, сколько ему заблагорассудится, и все они могли следить за нами и оставаться незамеченными. Да, Сумера тоже являлась частью этого ордена, но, во-первых, она была сильно ранена, а во-вторых, она тоже была не всесильна, и даже от ее цепкого взгляда могли ускользнуть шпионки, специализирующиеся на скрытности. А возможно, я просто параноил, и за нами вовсе никто не следил. Хотя, после того, что с нами произошло, не мудрено, что я стал параноиком еще больше, и во всем видел скрытые смыслы и двойное дно. В любом случае, оставаться в Низовере было опасно, но что делать? Девчонки были ранены и измотаны, и заставлять их переться несколько дней через пустыню в другой город было не то, что неправильно, но еще и опасно, при условии, сколько опасностей таят в себе пески, начиная от обычных разбойников и заканчивая монстрами. Одни только пустынные акулы чего стоят, вот бы добыть с них духовную руду. Я отрицательно покачал головой, отгоняя от себя лишние мысли. Ладно, идем в гостиницу, все же решил я. Побудем там, пока праздник не закончится, а там, как только появится возможность, при первом удобном случае, покинем этот город, сказал я девушкам и посмотрел на Сумеру. Посоветуешь гостиницу? Да, есть одна подходящая. Даже личная секретная канцелярия султана не найдет, если остановимся там. Единственное, условия там не такие, как были в той, что мы останавливались до этого, но зато нас там точно никто не найдет, ответила Вуаль, ответ которой меня полностью устроил. А вина, хоть и недорогого, там хватает, уточнила она, смотря на Ирен, которая уже открывала рот, чтобы спросить это у Вуали. «Подходит, веди», — ответил я, и наша небольшая компания, продираясь через толпу празднующих, отправилась в сторону торгового квартала Низовера, а вернее, к его окраине. «Я сейчас», — стоило нам подойти к непримечательному серому зданию о двух этажах, Вуаль от нас отделилась и, подойдя к неброской двери, постучала в нее, явно используя какой-то шифр. Когда дверь открылась и ее запустили внутрь, мы подождали еще несколько минут, а затем нас, наконец, заселили. Несмотря на то, что тайная гостиница оказалась небольшой, номера выглядели уютными и, главное, очень чистыми. Еда тоже была сносной, как и выпивка. Об этом нам сказала мечница, которая единственная из всех пила. «У меня же были дела и поважнее. Раздевайся», — произнес я, когда мы с Сумирой оказались наедине в номере. На ее губах появилась лукавая улыбка, и она стянула с себя мою рубаху, под которой была моя кольчуга из духовной руды. «Ты как?» — я осмотрел рану, которая уже успела зарубцеваться. «Нормально, жить буду», — ответила Вуалли и потянулась ко мне, но одного моего взгляда хватило, чтобы она поняла, что я тут вовсе не для этого. «Зелья регенерации остались?» — спросил я. «Да», — ответила Сумира, и в ее руках появилось несколько пузырьков. «Отлично», — я взял в руку чистую ткань и, обмакнув ее в горячую воду, начал промывать рану. Затем, когда тело воительницы было чистым, я достал из магического хранилища дистиллят и обработал им раны, а затем вновь водрузил на ее тело кольчугу с регенерацией, только в этот раз, уже на чистую сорочку. «Теперь низ», — я кивнул девушке на ее кожаные штаны, которые являлись частью ее легкой брони и были усилены металлическими пластинками, которые, к слову, не особо помогли, и часть из них была сильно повреждена, да и самой коже досталось не меньше. «Надо будет заказать ей новую броню, а потом самому усилить ее», — подумал я, пока девушка послушно выполняла мои приказы. «И как она только могла передвигаться с такими ранами», — подумал я, смотря на ноги Сумиры, на которых живого места не было. «Уверена, хочешь остаться со мной?» — серьезным тоном, — спросил я, смотря девушке в глаза. «Да, и хватит уже об этом спрашивать», — ответила Вуаль. «Я уже давно все решила и мнение своего не изменю. Думаешь, я впервые получаю раны?» — усмехнулась она, смотря на то, как обеспокоенно я кашусь на ее увечья. «Поверь, нет, было и похуже», — она махнула рукой, и я покачал головой. «Даже представлять не хочется, сколько на ее долю пришлось всего». Больше не говоря ни слова, я начал промывать, а затем обрабатывать раны. «Пей», — я протянул ей зелье регенерации. «Да, не надо, я и без них нормально восстану». «Не спорь», — я откупорил крышку и силком всучил ей зелье. Перечить она мне не стала, а просто выполнила то, что я ей приказал. «А теперь отдыхай», — я уже собрался было уйти, но девушка меня остановила. «Побудь со мной, немного, пожалуйста», — неожиданно, — попросила она. «Хорошо», — удивленно ответил я, и Вуаль прижалась ко мне и закрыла глаза, а вскоре и вовсе задремала. Уложив ее на кровать, я вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с девчонками, которые стояли за дверью и подслушивали. «Мы это», — попыталась было оправдаться Ирен, но я просто улыбнулся и не стал их отчитывать, ведь вместе мы прошли через столько опасных ситуаций и так близки были к смерти, что даже всех слов этого мира, так и наречия демонов, не хватило бы выразить того, как я был им благодарен. Спустя несколько дней, мы наконец, покинули Низовер, а вот, что случилось со мной и моими напарницами далее, совсем другая история.